594, ноябрь, 27. Как бы ни было трудно идти, и как бы неблагоприятно ни складывались внешние и внутренние условия, идти все же нужно и только вперед. Даже малый шаг в правильном направлении полезен, лишь бы только не вспять. И когда очень уж трудно, все же можно выискать хотя бы какое-то качество, чтобы усилить его. Вызвать искусственно духовный подъем и горение сердца не всегда под силу. Но уявить сдержанность или спокойствие, или помыслить о постоянстве незримого присутствия можно при всех условиях, лишь бы только не отвлекаться от наинужнейшего и не забыть, ради чего дух облекается в плотное тело и живет на земле.